именно Коржанову. Ведь так важно настроение больного. И разве простит хирург жене такое недоверие? Но если не вмешаться, то это может обернуться очень плохо для Наташи. Лучше всего поговорить с самим Иваном Ивановичем. Пусть он откажется от этой операции. Похолодевшими руками Варя сняла телефонную трубку, но в больнице сказали, что профессор уже ушел. Тогда она, не умея откладывать свои решения, попросила разыскать Коробова. «Ваня, мне очень трудно вам это говорить, но я прошу вас, положите Наташу к настоящим нейрохирургам», — тихо сказала она в трубку несколько минут спустя. Коробов долго молчал, видимо, ошеломленный, собирался с мыслями. «Почему?» – спросил он наконец, но в голосе его прозвучала не тревога, а удивление. «Мне нельзя объяснить вам это по телефону», – ответила Варя, следя одним глазом, как Елена Денисовна выпроваживала из кухни Мишутку, который успел уже потрогать газовые краники. «Я вам все объясню дома». «Не надо так, Варя», — прозвучал в трубке серьезный и мягкий голос. «Иван Иванович для нас самый авторитетный хирург. Мы надеемся на него. Если он Аляпкина удачно оперировал в блиндаже на передовой, то неужели в московской клинике сделает операцию хуже? Пожалуйста, не говорите ничего Наташе. Она хоть и боится, но верит, что все будет хорошо. Вы слушаете меня?» «Да, конечно», – подавленно ответила Варя. «Ведь я тоже хочу хорошего и вам, и своему Ивану Ивановичу». «Что с тобой, Варюша?» – спросила Елена Денисовна, увидев ее сразу обострившееся нахмуренное лицо. «Со мной? Я очень волнуюсь». Варя покосилась на соседку, которая, звеня пестиком, толкла что-то в ступе и сказала громко. «Сделала глазную операцию сегодня старому колхознику из Мордовии. Оба глаза были закрыты рубцовыми изменениями, век после трахомы. Такие тяжелые рубцы образовались. Ассистент, опытный хирург, сказала мне после операции: вы прекрасно работаете, а я боюсь. Когда делаю операцию, то не боюсь, но до этого и после просто лихорадит. Вот прооперировала больного Березкина, и теперь все время буду дрожать, как бы не воспалился у него другой глаз. Сколько всяких несчастий угрожает людям на каждом шагу», — добавила Варя с тоской и вымученно улыбнулась женщинам, внимательно слушавшим ее. «Никак не привыкну к мысли, что я уже врач и допущена к самостоятельной работе». «Разумница ты, Варюша», — сказала Елена Денисовна, притворяя окно, в которое еще тянулась из кухни голубоватая дымка. «С таким мужем грех разумной не быть», — откликнулась Дуся, снова принявшись с ожесточением долбить ступки, точно хотела пробить ее насквозь. «Профессор, однако, не стесняется зайти за ребенком в садик. Даже в магазин ходил, когда жена к экзаменам готовилась, и все свободное время над книжками сидит. Есть с кем посоветоваться, у кого спросить. А мой ветрогон придет с работы, пообедает и в бильярдную. Только его и видели. Скажи, — говорит, — спасибо, что я не пьянствую и по бабам не хожу. Вот, извольте радоваться. Я тоже работаю, да еще учусь, хозяйничаю. И не хвастаюсь своим трезвым поведением. В голову даже не пришло бы похвалиться, что с мужчинами не гуляю. Зачем это мне?» «Да, есть с кем посоветоваться, у кого спросить», — с тоской подумала Варя. «Со стороны все кажется прекрасным, а на самом деле Бог знает, до чего дошло. Если я не права, так меня убить надо за разговор с Коробовым. Но не зря же я волнуюсь». Она взглянула на ручные часики. «Долго нет Вани». «Иван Иванович звонил», — встрепенулась Елена Денисовна. Просил передать, что после работы пойдет в милицию насчет нашей прописки. Вот наделали ему хлопот». Она виновато усмехнулась и по бабе пригорюнилась, подперев щеку ладонью. «Мне, правда, тяжело стало жить на каменушке после смерти Бори. Раньше я не признавала никакой хандры, а тут руки начали опускаться. Годы, должно быть, тоже сказываются». «Ну, какие ваши годы? Вас еще замуж выдать можно?» И Дуся, перестав наконец стучать, бесцеремонно окинула взглядом Елену Денисовну. Та уже успела снова очистить и нарезать картофель и осторожно вывалила его из миски на горячую сковороду. Она действительно выглядела очень статной в своем простеньком ситцевом платье и хорошеньком передничке. Но вокруг глаз и на лбу пролегли морщины, лицо осунулось, побледнело, и тревога сейчас на нем. Не на шутку волнует Елену Денисовну прописка в Москве, поэтому и картошку сожгла. Куда же им ехать с Наташкой? Тут люди, близкие сердцу. «Мне, Дусенька, не до замужества», — сказала она грустно. «Только бы дочку в люди вывести». «И вы видите? Глядишь, еще один врач будет вроде Вари или Ларисы Петровны». «Вы разве знаете Фирсову?» Отвлекаясь от мучительных мыслей о Наташе и разговоре с Коробовым, спросила Варя. «Теперь знаю. Видела в тот день, когда Раечка ей скандал из ревности устроила. Хорошо, что хирург Фирсова выдержанный товарищ. Другая могла бы морду набить этой фарсистой зануде». Елена Денисовна слушала, насторожась, вдруг вспомнив письмо мужа об отношении Ивана Ивановича к хирургу Фирсовой. Влюбился, мол, он в самостоятельную семейную женщину, и теперь из него получится вечный холостяк. «Что же муж Фирсовой не одернул Раечку?» – спросила она. «У нее нет мужа», – ответила Варя с чувством неловкости. «Он погиб на фронте, а Лариса Петровна живет теперь одна с сыном Алешей». «Так же, как я», — мелькнула у Елены Денисовны, и вместе с невольным сочувствием к Фирсовой у нее возникло новое опасение за Вареньку. «Недаром! Ох, недаром!» — всплакнула она при встрече. «Ведь если Иван Иванович влюбился в Фирсову, то не могло это легко пройти у него. Еще на каменушке всегда казалось хижнякам, что он гораздо старше своего возраста. И шутил он, и в городки сражался, и с Наташкой дурачился, и в картежной игре жульничал, и хохотал так, что невольно засмеешься, на него глядя. А все сказывалось в нем тяжеловесная сила характера. Иногда Елене Денисовне представлялось, что он куда старше ее хижняка, да, наверное, и в юные годы он был таким же. Не мог такой человек, шутя, отделаться от любви к женщине, тем более, что она не только красива, но и умница, и в рассвете сил, и вот одна осталась. И выходит, самая она пара Ивану Ивановичу, гораздо лучшая пара, чем изнеженная Ольга. И страшно подумать, лучшее, чем своенравная Варенька, которую Елена Денисовна прочила раньше выдать за Логунова. Отчего же Иван Иванович женился на Вареньке? Не захотел разрушать чужую семью? Вареньку побоялся упустить, наконец-то оценив ее преданную любовь. Как бы там ни было, но нехорошо, что Фирсова объявилась, да еще без мужа, свободная женщина. Седьмое. Приход Коробова отвлек мысли Елены Денисовны в другую сторону. Больница? Да, больница замечательная, век бы ее не видеть. Положили Наташу в хорошую палату, и сегодня смотрел ее Иван Иванович. Тут сибиряк насупил брови, и Варя вспыхнула. «Завтра на рентген». «Все удачно обойдется», — с глубоким убеждением сказала Елена Денисовна. Но она, голубушка, наверное, из-за детей расстраивается. Если бы... Коробов тоскливо вздохнул. В том-то и беда, что ее ничем сейчас не расстроишь. Отчего же беда? Это к лучше, вмешалась Дуся. Но Варенька и Елена Денисовна знали. Плохой признак, если больной становится безразличен ко всему. За детей я сейчас тоже особенно не беспокоюсь. Ольга Павловна за ними присмотрит. А за Наташу я боюсь. Говорил Коробов, сидя у стола в позе человека, которого одолевает жестокая зубная боль. Почти сердито взглянул на Варю. Еще пуще нахмурился. «Какая муха укусила ее сегодня! Надо же такое бухнуть не вовремя!» «Да чего похож на моего Дениса?» Заметила про себя Елена Денисовна, глядя на молодого таежника. И нос такой же, и глаза, и руки. Но точно наш сын. «Вы бы отдохнули, а то на вас лица нет», — посоветовала ему Дуся. «Я сейчас ухожу, учусь на курсах бухгалтеров. В комнате тихо будет». «Не могу», — Иван сжал большие ладони, плечи его устало сутулились, но он встряхнулся и встал. «Варвара Васильевна, мне надо с вами поговорить?» Варя нервно вздрогнула и кивнула. «Пожалуйста, Мишутка нам, конечно, не помешает». «Я тоже так думаю», — угрюмо сказал Коробов и, подождав, пока Дуся и Елена Денисовна вышли из комнаты, приглушенным голосом спросил. «Почему вы дали мне такой совет? Что значит к настоящим нейрохирургам? Разве Иван Иванович разучился делать такие операции?» На лице Вари выразилась боль и мучительный стыд. Затем упрямое убеждение в своей правоте заставило ее поднять голову. Вскинув остренький подбородок, она в упор взглянула на Коробова. Он, конечно, не разучился, а наоборот, еще больше усовершенствовался после войны. Даже заведовал нейрохирургическим отделением в одной из клиник. Но сейчас почти отошел от нейрохирургии. «Да что?» – Варя сделала досадливо нетерпеливый жест. «Просто отошел. И я боюсь сейчас, боюсь вдвойне из-за него и за Наташу. Потому и говорю, не лучше ли положить ее в специализированный институт, где все приспособлено для лечения таких болезней?» Коробов задумался, округлив глаза. Даже его рот по-мальчишески округлился. Конечно, очень важна специализация. «Там полный комплекс исследований, аппаратура новейшая, уход. Иван Иванович не обидится, если вы сами захотите перевести Наташу. Наоборот, похлопочет, чтобы ее оперировал не малоопытный ординатор, а кто-нибудь из профессоров», — доказывала Варя, которую и трогала, и сердила сейчас Вера Коробова в непогрешимость хирурга Аржанова. Но все старания Варии произвели как раз обратное действие. Раз Иван Иванович еще больше усовершенствовался, так чего же лучше? И убежденность ее в благородстве мужа туда попала на благодатную почву. Коробов до сих пор не утратил солдатского преклонения перед фронтовым хирургом. «Значит, в самом лучшем специализированном учреждении есть малоопытные ординаторы», — задумчиво сказал он. «Кого-то они оперируют. Вдруг Наташа попадет к такому малоопытному? Нет уж. Мы с ней сейчас прибились к надежному берегу. Зачем же отталкиваться и плыть неведомо куда? Уф, решился и сразу спокойнее на душе стало. Пойду в больницу». «Не пустят туда, поздно уже, а на дворе дождь». «Дождь, пустяки. На фронте в любую погоду приходилось по земле ползать». «То на фронте. Без обеда мы вас все равно не отпустим». За обедом Коробов ел рассеянно и торопливо, как человек, по-настоящему проголодавшийся и в то же время поглощенной своими мыслями. Елена Денисовна прямо-таки с удовольствием прислуживала ему и только огорчалась немножко, что он не высказывал никакого мнения о приготовленных кушаньях. «Беда, если рушится у тебя самое дорогое, а ты бессилен помочь», — сказал он, уже собираясь уходить. «Ведь когда можно действовать, никакие трудности не страшны. Вон как в Сталинграде было. Вы, Елена Денисовна, представить себе не можете, что там творилось. Черная ночь среди белого дня. Сплошной гул круглые сутки катился над степью на сотню верст. Сначала были мы в выжженном дотла трехэтажном домике. Ни крыши, ни перекрытия, одни стены. Но стены, будь здоров! Засели мы в нем дюжина агафонов и решили не отдавать свой домик, а стоять насмерть. И стояли. Что только не делали с нами фашисты. Из артиллерии глушили прямой наводкой. Вы, конечно, не знаете, какая это наводка. Вообразите, разорвался бы сейчас тут в комнате один снаряд. Что бы осталось? А в наш дом садили из пушек со всей силой. «Но вы-то как уцелели?» «В перекрытиях под камнями спасались, а потом на нас фашисты двинули танки, чтобы протаранить, раздавить, огнем сокрушить. И мы, горстка людей, отбились, не подпустили танки. Ведь этот дом стал для нас дороже жизни, потому что отступать за Волгу нельзя было». Елена Денисовна по-матерински, гордо и печально глядя на Коробова, представила и своего хижняка в этом аду кромешном. «Мой был с вами? Когда потом оборонялись заводы и вместе были, он никогда не унывал, всегда хлопотал, шутил. Завел для нашего медпункта самовар, нашел в развалинах, вычистил и на себе таскал. Нагрузится бывало, как верблюд. Лагунов скажет: «Брось ты, Денис Антонович, эту посудину, не позорь наше соединение». А хижняк свое. Пробросаешься, пожалуй. Два шага. Отступили да бросать. Завтра опять отобьем эту развалину. И солдаты ободрятся. Ведь все время из рук в руки переходили позиции. Каждый угол, каждый подвал. Да, можно бодриться, когда действуешь. А если только смотришь и бессилен помочь, то это хуже всего». «Тебе еще рано отчаиваться, Иван Петрович!» С трудом поборов слезы, подступившие комком к ее горлу, сказала Елена Денисовна. «Жива ведь твоя Наташа, а когда и надежды нет, вот беда!» Простые слова женщины, изведавшие жестокое горе утрат, тронули Коробова. «В самом деле, Наташа жива. И сегодня он снова услышит, хотя и слабый, родной голос. В запавших глазах сибиряка заблестели искорки улыбки, и весь он распрямился, по-солдатски подтянулся. Скоро Лагунов в Москву приедет на совещание, привезет новости с рудника. У нас там тайга могучая, вечно зеленая. А ягод, а грибов, а рыбы в реках. Скоро на нашем Енисее начнется строительство гидростанции. Вот народу к нам повалит. Вам, Елена Денисовна, туда поехать бы, а не в Москву. Мы бы вам квартирку дали». «Спасибо, Иван Петрович. Мне хорошо вместе с Варенькой. Конечно, стеснили мы их, но только бы утряслось с пропиской. Пойду на работу, поселят где-нибудь. Наташку надо выучить, чтобы стала человеком. А дома она никому в тягость не будет. Девочка смышленная, аккуратная, я ее с малых лет приучила хозяйству. Сейчас больше у Решетовых, отбивает ее у меня Галина Остаповна». «Видно, вы в Москве обживетесь, тогда вас отсюда лебедкой не вытащишь». «Славно бы», — искренне сказала Елена Денисовна. «Человек на любом месте должен корни пускать». Убежала на занятия Дуся. Ушел в больницу Коробов, хотя и успокоившийся после разговора за столом, но с осадком обиды на Варю за своего хирурга. Елена Денисовна уложила спать Мишутку, давным-давно прошло время ужина, а Ивана Ивановича все не было. «Где же он запропал?» – тревожилась Варя, и без того взвинченная. «Не поругался ли с начальником милиции? Еще арестуют из-за нас с Наташкой?» – думала Елена Денисовна, вспоминая горячий нрав доктора и его столкновение на каменушке с секретарем райкома. Вздохнув, она достала вязание, шерстяную зеленую кофточку для дочери, и начала шевелить спицами, поглядывая на Варю, на лице которой так и играл беспокойный румянец. Варя тут же у обеденного стола читала статью в медицинском журнале, но явно не могла сосредоточиться. Хмурилась, покусывая белыми зубами карандаш, пересаживалась то так, то этак, машинально трогала угол салфетки, которой были накрыты приготовленные к обеду посуда и закуски. Вдруг она отложила журнал и устремила на Елену Денисовну взгляд, полный страха. Та сразу опустила работу на колени. «Что, голубушка моя?» Варя смутилась. «Глупо, да? Но неужели я ошиблась в нем?» «Не может того быть. Разве тебе плохо живется?» «Становится плохо иногда, хотя я очень люблю его». «А он?» «Он? Ольгу бы вы так не спросили!» — запальчиво воскликнула Варя. Елена Денисовна задумалась. Да, в любви Аржанова к Ольге она никогда не сомневалась. Почему же здесь не было такой уверенности? У Ольги, как та утверждала, начался разрыв с Иваном Ивановичем из-за его равнодушия к ее человеческим запросам. А тут он учил Варю на севере, помогал ей учиться в институте. Сейчас оба работают, ребенок у них. И опять что-то неладно. Не возмещает ли Иван Иванович дружеской заботой недостаток супружеской любви? «Почему вы не отвечаете мне?» — обиженно и пугливо спросила Варя. «Просто ума не приложу, отчего тебе плохо. Ведь Иван Иванович очень внимателен к тебе и ребенку. И ласков, кажется». «Кажется?» «Да, конечно, ласков. Однако я ревную его. И не только в личном, но и в работе. Я всегда стремилась к тому, чтобы мы работали вместе, советуясь, помогая друг другу, всю душу вкладывала в учебу. Когда поехала на практику после 4-го курса с годовалым ребенком на руках, разве легко мне было? Но я надеялась, что скоро кончатся все испытания. А они только начались». Варя опустила голову и притихла. Ей вспомнилась поездка в Рязанскую область. Буйное шелкотравье привольной Окской поймы, сизые сосновые боры, песчаные дороги, деревни на буграх, весеннее половодье, похожее на острова, кирпично-красный Кремль, старинный монастырь в районном сердце Солотчи. Там она проходила практику в сельской больнице. Мишутке в то время был только 1 годик. Она жила с ним у молодой вдовы фронтовика в крепко сколоченной избе, окна которой выходили на широкую улицу, где, увязая по ступицу в сыпучем песке, тащились телеги и фырча буксовали автомашины. А дверь распахивалась прямо в сине-зеленые дали поймы, прорезанные там и сям серебряными излучинами Оки и ее притоков. Изба стояла над обрывом, и пушистые вершины громадных сосен, сбегавших вниз по крутому откосу, шумели почти у порога. Вечерами, принеся Мишутку из детских яслей, Варя любила сидеть с ним на завалине и смотреть, как тлели облака в пламени заката, как то вспыхивали, то тускнели зеркала протоков, когда солнце сваливалось в леса на горизонте. Совсем недалеко от Солотчи, на правом берегу Оки, родился поэт Есенин. Наверное, он также смотрел когда-то на просторы поймы. Сосны шумели, напоминая шелест хвои стланниковых зарослей на родных северных горах. Звонко и непонятно, точно птица, лепетала о чем-то Мишутка, возвращая мысли матери к тому, что надо хлопотать по хозяйству и готовиться к новому трудовому дню. Ох, работа! Сколько боязни, пролитых втайне слез, гордой, так и рвущейся наружу радости! В одну из грустных минут вдруг нагрянул из Москвы Иван Иванович. Какое это было счастье! Варя подняла лицо, оживленное милыми воспоминаниями, тихо сказала. «Мне сейчас всякое лезет в голову, а я не хочу поддаваться страшному чувству ревности. Боюсь ее, потому что не хочу унижать подозрениями Ваню и себя тоже. Если это ворвется, тогда конец нашей жизни, ведь он и так обижен тем, что я против его новой работы». «Надо же выдумать разные глупости», — сердито сказала Елена Денисовна. «Он радуется за тебя, гордится твоими успехами, значит, любит». «Любить по-разному можно. Мне кажется, он никогда не любил меня так, как свою противную Ольгу. За что он любил ее? Но я все равно была счастлива с ним, а теперь боюсь, хотя стараюсь не показать, что мне страшно. Вы даже не спрашиваете, чего я боюсь, как будто уже все знаете». С отчаянием перебила себя Варя, умоляюще посмотрев на Елену Денисовну. «Я жду, когда ты сама расскажешь, что тебя мучает», — кротко ответила Елена Денисовна. Не могла же она передать Варе то, о чем писал ей из Сталинграда Денис Антонович. «Мне пока не о чем рассказывать, но появилась женщина, которой я ревновала его раньше. Тогда я скрытно ревновала, а теперь у меня права жены, и мне уже мало мучиться одной. Хочется, чтобы и он разделил мои переживания, мои мучения. И я старалась подавить чувство ревности. Мне даже казалось, что я могу подружиться с Ларисой. Да-да, с Ларисой Фирсовой. Я о ней говорю. Но когда я увидела их за столом у Решетова, в минуту, когда они посмотрели друг на друга, как будто нож в сердце воткнули. Теперь никакой дружбы не получится. Лариса заходит ко мне на работе, и я вижу, ждет, чтобы я пригласила ее к себе домой, а я не могу, не могу. Ну что мне делать, Елена Денисовна?» И как давно на севере Варя подошла к своей старшей подруге, крепко обняв, прижалась к ее плечу. 8. Что делать? Нелегко спросить, а как ответить на такой вопрос? У Елены Денисовны сразу возникло сомнение в достоверности сообщения хижняка и собственных домыслов. Может быть, у Ивана Ивановича в то страшное время было просто сочувствие к Ларисе, вызванное ее великим горем. Но теперь у него сложилась хорошая семья. Главное, ребенок растет. А дети – цветы жизни, и ради них родители выполняют обязанности, приносят жертвы. Нельзя ведь иначе-то. «Но посоветуйте, как мне быть?» Елена Денисовна слегка отстранилась, любовно заглянула в лицо Варе. «Зачем волноваться без особой причины? Иван Иванович предан тебе, и не надо лезть ему в душу, ковыряться, нет ли там чего. Ты сама-то разве никогда ни о ком не думала? Взять хотя бы Платона Артемовича?» И тут Варя вспыхнула, вспомнив свое прощание с Лагуновым под Волжским обрывом при свете «Катюш», летевших через реку с ураганным шумом. «Видишь, как покраснела! Ну-ка, начну я тебя допекать. Отчего да почему? Казаться всякое может. Надо судить о человеке по его делам». Варя задумалась. Потом окинула взглядом комнату, где прожила столько счастливых дней. Правда, стоило ли из-за одних подозрений отравлять жизнь себе и любимому человеку? Все равно у нее не хватит сил уйти от него, А он никогда не скажет ей «уходи» и сам не уйдет, ведь у них ребенок. Но можно ли жить в семье лишь для того, чтобы состоять при своем ребенке? Что же такое родитель? Должность семейная или человек, отдающий все тепло души этому ребенку и его матери? Служебную должность тоже нельзя хорошо исполнять по принуждению. Воспоминание о разговоре с Коробовым заставило Варю побледнеть. Не старается ли она, пользуясь правами жены, действовать методом принуждения? Звонок у входной двери всполошил обеих женщин. Варя побежала открывать. «Что так долго?» – услышала Елена Денисовна ее радостно прозвучавший возглас и вздохнула с облегчением. Расставляя посуду на столе, она невольно прислушалась, охваченная беспокойством за себя и Наташку. Удалось ли Ивану Ивановичу выхлопотать для них прописку в Москве? «Я и в домоуправлении уже побывал», — сказал Иван Иванович, входя в комнату. «Могу поздравить вас, все в порядке. Но и меня поздравить можно. У трех начальников был, даже красноречие проявил. Вот я какой!» Но в голосе его не было торжества. Елена Денисовна хорошо знала Ивана Ивановича. Не светились в его глазах озорные искорки, не слышно победного смеха. Что-то неприятное омрачило хлопоты. «Спасибо, но мне просто совестно, что мы вам столько затруднений доставили. Я уж и так подумала, если понадобится, мы можем опять в тайгу уехать. Не на Каменушку, конечно, а хотя бы к Платону Артемовичу в Красноярский край». Иван Иванович мгновенно вскипел. «Еще новое дело. А года через три Наташка закончит десятилетку и будет рваться на учебу опять же в Москву или в областной город. А я-то бегал, я-то волновался». Елена Денисовна побагровела от стыда, сразу почувствовав, обидела и не очень. «Наташка у вас отличница, архитектором думает стать». «Ведь это еще одно детское мечтание. А чего же не помочь ей стать архитектором? Живя в тайге, в простом бараке, мечтает девочка о красивых домах, о городах новых. Ну и пусть учится и строит потом, и себе тогда комнату выстроит побольше этой». Иван Иванович подошел к кроватке сына, посмотрел на него. «Вот Мишутка вырастет и тоже учиться будет. У них, у наших детей, жизнь по-иному складывается. Вы, Елена Денисовна, не думайте. Я очень рад хоть чем-нибудь помочь вам». Иван Иванович взглянул на Варю, прибежавшую из кухни, и добавил совсем не радостно, но искренне. «Мы оба рады. Теперь можно и о работе для вас подумать». 9. «Та самая Наташа из Сталинграда?» – быстро переспросила Софья Шефер. Она стояла перед Иваном Ивановичем, широкая в белом докторском халате, порядком постаревшая, но по-прежнему жизнерадостная, и поглядывала то на него, то на папку с надписью «История болезни», которую держала в смуглых крупных руках. «Да, та самая Наташа. Сталинградца Коробова вы тоже, наверное, помните. Они поженились сразу после войны. У них двое детей, совсем крошечных». «Ай-яй!» Невропатолог с сожалением покачала головой. Ярко-черные глаза ее затуманились. «У Наташи тогда контузия была. Такая прелестная девушка. И теперь нуждается в операции». И Софья, присев к столу, погрузилась в чтение записей, сделанных после анализов и осмотров врачей. Профессор Аржанов ходил по кабинету и размышлял о предстоящей ему работе в лаборатории, о полученных для исследования сердца новых зондах из более эластичной и гибкой пластмассы. Потом он подумал об операции, которую надо делать Наташе, о Коробове. «Бедняга днюет и ночует возле больницы или торчит в будках междугородной, вызывая по телефону октябрьский прииск, расположенный где-то на реке Сулейки в далекой Красноярской тайге. Что можно сказать о Наташе сейчас? У нее все признаки заболевания мозга. Что именно? Где расположена опухоль? Наблюдения в клинике еще не уточнили диагноза. Узнав, что Наташе предстоит сложное исследование рентгеном, для которого нужно сверлить череп и вводить воздух в мозговые желудочки, Коробов схватился за голову и застонал. А Иван Иванович сказал, что страшны не две дырочки, просверленные в черепе фрезой, а то, что может наступить отек мозговой ткани, если опухоль образовалась внутри мозга. Лучше провести исследование по-иному, сделать снимок, введя в сонную артерию контрастное вещество. О сомнении Вари в успехе операции Коробов даже не заикнулся. Видно, у Вари не хватило смелости сказать это самому Ивану Ивановичу. Подумал он, видя, что хирург по-прежнему уверен в себе и спокоен. Иван Иванович правда ничего не знал. У Вари не то что смелости не хватило, а просто язык не повернулся отдергивать и расстраивать мужа накануне операции. Приездом Софьи Шефер он был обрадован. Вот она сидит, углубившись в историю болезни, изображает непроизвольно на своем подвижном лице отдельные симптомы, перечисленные врачами, которые уже осмотрели Наташу. Перекашивает рот, приподнимает бровь, двигает щекой. «Ну, пойдемте, посмотрим ее», — сказала она, вставая, и заспешила в палату, представляя себе сталинградскую дружинницу. Девочку-подростка с глазами синими, как степные озера, с подвязанными на затылке русыми косами, которая, казалось, не ведала, что такое страх. «Ее наградили чем-нибудь?» — спросила Софья на ходу, повернув к Ивану Ивановичу смуглое лицо, щедро украшенное крупными родинками. «Наташу? Медалью за оборону Сталинграда». «Только-то! Хотя такая медаль дорого стоит». Они замолчали, входя в большую женскую палату двумя рядами коек, застланных плюшевыми одеялами, в смятых, но чистых пододеяльниках. На подушках то кудри девичьи, то старушечьи платочки, но лица тронуты одинаковой бледностью. На койке, у которой остановился Иван Иванович, лежала... Нет, это не Наташа. Совсем незнакомая женщина в белой больничной кофте, круглая, гладко выбритая голова на тонкой шее, полузакрытые просвечивающими полукружьями век огромные глаза, лишь густая их синева да прямые, почти смыкающиеся ресницы напоминали о прежней девочке. Губы, сложенные в страдальческую гримасу, придавали лицу наивно жалкое выражение. «Ах ты, бедняжка!» — подумала Софья и вплотную подошла к койке, возле которой сидел человек в халате для посетителей, сутулясь и держа в широкой ладони исхудалую руку больной. «Это Ваня Коробов», — сказал Софье Иван Иванович, здоровая с ним. «Как дела, Наталья Трофимовна?» «Болит голова», — невнятно тусклым голосом ответила она. «Позавчера спала целые сутки, а теперь бессонница», — сообщил Коробов, уступая место Софье. Она села, завладев рукой Наташи, спросила. «Ты помнишь меня?» «Я Софья Шефер, врач. В Сталинграде мы с Ларисой Петровной работали в операционной, а вы раненых к нам приносили. Забыла?» Наклонясь, она близко заглянула в прекрасные, но будто незрячие глаза Наташи. «Нет, не забыла», — медленно и безучастно ответила Наташа, повела взглядом, ища мужа, не сразу увидела его и заплакала, как ребенок. «Ах ты, беда моя!» — воскликнула мысленно Софья. Не могла она за весь немалый срок своей работы привыкнуть к человеческим страданиям, и в которой уже раз обругала проклятую войну. Наверное, сказали здесь последствия контузии, ведь на целый месяц оглохла тогда Наташа. Софье это особенно запомнилось в связи с родами, которые приняла Лариса под бомбежкой в подвале на берегу Волги. Сколько разговоров было у сталинградцев о рождении ребенка. Наташа бегала и хлопотала больше всех, но ничего не слышала и страшно из-за этого расстраивалась. Софья сидела возле койки и, забыв даже о стоявшем за ее плечом хирурге, всматривалась в лицо больной, так не похожее на лицо прежней Наташи. Могла киста образоваться, могла возникнуть водянка, и теперь мозг сдавлен, и его нервные клетки угнетены чрезмерным скоплением жидкости. Внезапно заплакав, Наташа также сразу утихла. Она как будто забыла и о муже, а он стоял и ждал решения ее и своей судьбы. «Ведь вылечивают, Иван Иванович сможет. Варя не права, жестоко не права. Собственной жизни не пожалел бы Коробов ради спасения жены. Но не этим можно поднять ее на ноги, а только искусством врачей». Попав в больничную обстановку, она сразу хуже себя почувствовала и помнит только одно – ей будут делать операцию. Мешает что-то, гнетет, и вот хочется снять, отодвинуть любым путем гнет, навалившийся словно тяжелая глыба. Только в этом и сказывается прежняя волевая Наташа. Женщина-невропатолог прикрывает ее глаза ладонью. «Смотри вверх, вниз, направо». Наташа послушно водит глазами, но, взглянув вправо, говорит: «Больно». Ее заставляют показать зубы, покалывают ей булавкой руки и ноги, прощупывают и постукивают пальцем череп, потом поднимают с кровати. Она стоит исхудалая, с бритой головой, такая жалкая и несчастная в больничной рубашке и в широкой кофте с вязочками у воротника, что у Коробова перехватывает дыхание. «Закрой глаза», — приказывает Софья, подставляя руку, чтобы подхватить больную. Наташа закрывает глаза и точно валится на бок. Софья выпрямляет ее и, придерживая, говорит: «Коснись кончика носа левой рукой». Больная послушно исполняет и это, как будто нелепое приказание. «Теперь правой». Наташа поднимает руку, водит тонким пальцем перед своим лицом и не находит носа. «Я еще попробую», — испуганно и огорченно говорит она и, снова закрыв глаза, поднимает руку с вытянутым пальцем, но снова не находит кончика носа. А нос вот он, пряменький, маленький, на тревожно поднятом лице. «Не нашла. Свой нос не нашла». «Ничего, будем лечиться, ведь ты у нас герой». «Герой, свой нос не нашла», — растерянно повторяет Наташа, ложась на койку. Софья прикрывает ее одеялом и оборачивается к Ивану Ивановичу. «Похоже, слева, теменно высочная. Хорошо, если это менингиома». Коробов, уже во многое посвященный, знает, что менингиома – доброкачественная опухоль, которая легко отделяется от мозга. Но ведь может быть и хуже. Об этом худшем врачи не скажут при больном. Они говорят только о первичных и вторичных признаках, о предполагаемом месте опухоли, будущем операционном поле, не боясь, что их услышат люди, судьба которых ими решается. Насчет предстоящей черепно-мозговой операции больному полагается сообщать заранее. Только слова «раковая опухоль» не произносятся при нем. Человек должен надеяться. Надежда помогает выздоровлению. Но Ваня-то знает, что опухоль может оказаться злокачественной, и, холодея от страха и волнения, всматривается в лица докторов. Если даже это, то все равно надо делать операцию. В конце концов, и при злокачественной опухоли добиваются продления жизни. «Когда будет операция?» — спросил Коробов Ивана Ивановича после осмотра. «Недели через две, не раньше. Нам нужно еще понаблюдать, чтобы точно поставить диагноз. Тут спешить нельзя. Полечим пока пенициллином и сульфидином в больших дозах. Глюкозу будем давать». «Что это даст?» — хотел спросить сталинградец, но побоялся, как бы в вопросе не прозвучало недоверие, промолчал. «Пусть Варвара Васильевна сомневается, а у меня свое мнение». Коробов посмотрел на руки Ивана Ивановича и подумал, отгоняя вдруг возникшую неуверенность. «Он, конечно, поможет нам по-настоящему, но в самом деле ведь тут мозг, то, что мыслит, то, что является разумом, душой, характером, индивидуальностью человека, Наташей. Целый мир чувств и переживаний, вложенный в коробку черепа, и как туда входить с буравом и всякими стальными инструментами. Дело не в том, мог или нет Коробов усомниться в искусстве хирурга. Его страшила сама операция. «Я бы посоветовала вам ехать пока домой», — сказала ему Софья Шефер. «Ручаюсь, Наташа будет под хорошим присмотром. Я возьму над нею шефство». «Варя будет ее навещать, и Елена Денисовна», — добавил Иван Иванович. «Правда, поезжайте-ка домой, к детишкам. Когда назначим операцию, сообщим молнии». «Я поговорю с Наташей. Как она?» Коробов присел опять к изголовью жены, поправил завернувшийся рукав ее кофты. Наташа вздрогнула, улыбнулась. Давно уже не видел Иван ее улыбки, но не обрадовался. Очень уж далеким было выражение любимого лица. «Теперь я вспомнила Софью Вениаминовну», — сказала она. «И мальчика Алешку. Он был с челочкой, такие круглые глазенки. Но не помню имя его матери». «Лариса Петровна». «Да, правда. Лариса Петровна. Она мне нравилась. А Варя Громова ревновала ее Коржанову. Один раз даже отругала». Коробов смущенно оглянулся через плечо. Наташа говорила как будто во сне, но громко, а Иван Иванович все еще стоял у ее койки вместе с Софьей Шефер. В эту минуту он молчал, слушая невропатолога, услышал и слова Наташи. «Как ужасно было в день первой бомбежки. Сталинград горел, весь сразу горел, и моя мама...» Больная умолкла, опять сомкнув глаза, бледное лицо ее точно окаменело. Иван Иванович склонился над нею, бережно взял за руку. Она без сознания. 10. Варя ревновала меня еще в Сталинграде. Они... Да, отругала Ларису. Отругала? Как же это могло произойти? И что подумала обо мне Лариса? Вот, дескать, Дон Жуан, соблазнитель, а попусту сказать трепач в мундире военного врача. Да-да, не врач, трепач. И вдруг Ивану Ивановичу вспомнился разговор с Ларисой в траншее под Волжским обрывом. «Я Вареньке слово дала». «Не то с укором, не то с гордостью», — сказала тогда Лариса. «Значит, Варя заявила на него свои права задолго до того, как он сделал ей предложение, до того, как он переломил свои чувства к Ларисе?» Такое открытие ошеломило, оскорбило и возмутило хирурга. Варя действовала за его спиной, пороча в глазах любимой женщины. Не это ли еще подтолкнуло Ларису глубже спрятать свое горе? Иван Иванович не считал Фирсову способной приносить себя в жертву ради сомнительного счастья ближнего. Надорванная жестокими ударами, которые один за другим обрушивались на нее, она могла просто отшатнуться из боязни новой утраты. Однако представление, сложившееся у него о Варе, не увязывалась с мыслью о коварстве. «Этот маленький чертенок всегда действует прямолинейно», — подумал доктор угрюмо. «Бьет в одну точку. Поставила себе цель учиться и выучилась. Привлек почему-то ее внимание неуклюжий Иван Аржанов. И в результате мы действительно живем вместе. «А если бы я тогда узнал о смерти Фирсова, женился бы на Варе или нет?» — снова спросил себя Иван Иванович, совсем отодвинувшись от лабораторного стола, уставленного препаратами в больших и маленьких склянках с раствором формалина. Он писал главу своей книги о замещении поврежденных участков кровеносных сосудов. Тускло поблескивавшие банки с приживленными во время опытов над собаками кусками аорт и артерий еще какую-то минуту находились в поле зрения хирурга. Вот эту аорту сделал он сам. Вопреки всем пророчествам, кусок высушенной трупной аорты не рассосался и через полтора года, а напротив, так прибился, что при самом тщательном осмотре после гибели собаки она погибла при очередной опытной операции. Хирурги не находили места перехода приживленной и собственной ткани и обнаружили его только под микроскопом. «Если мне самому потребуется когда-нибудь подобное замещение, я тоже предпочту препарат от трупа», — сказал тогда Иван Иванович с шутливой гордостью, хотя идею сохранения препаратов путем высушивания холодом предложил совсем не он. Просто его радовало каждое очередное достижение медицины. Только что рассматривал, сравнивал, делал заметки в блокноте, и вот все отошло в сторону. Исчезли стол и папки с бумагами, и развернутый блокнот. Вцепившись в подлокотники жесткого кресла, профессор Арджанов сидел, сутулив мощные плечи, и сердито смотрел перед собою сосредоточенным, но ничего не видящим взглядом. На кого же он сердился? Прежде всего на себя. Казалось, все было ясно, но вдруг обнаружился в душе тайничок, где находилась все эти годы заживо похороненная Лариса Фирсова. Иван Иванович подошел к окну, отдернул штору и, распахнув створки, оперся ладонями о широкий подоконник. Бывают и в Москве такие умытые вечера, когда уличные огни сияют, будто частые звезды. Значит, могучее движение в атмосфере всколыхнуло и проветрило городской прокопченный воздух, застоявшийся в каменных коридорах улиц. «Дышите, граждане, полной грудью!» Но если в груди теснит от тоски, то человеку все равно дышится нелегко. Теплый, после недавнего дождя ветерок, не освежив лица хирурга, коснулся его стриженных волос, но и они не шевельнулись от этого ласкового прикосновения. Угрюмый, ощетиненный, выглядывал из окна Иван Иванович. Луна висела над городом, незаметная в свете фонарей.